Глава 17. Чем меньше расстояние остается до дома матери, тем сильнее меня трясет и лихорадит. Теперь, когда адреналин схлынул, остается только самой себе удивляться. Я и правда столкнула машину Рупасова в обрыв. Да он придушит меня при первой же возможности за эту выходку. Но не только это беспокоит мой разум. Когда последний раз разговаривала с Ромой, не удалось распознать ровным счетом ничего, что могло бы выдать его истинное состояние. К тому же, теперь начала сомневаться в том, что он звонил мне только чтобы поинтересоваться, где именно я нахожусь. Господи, надеюсь, с ним все в порядке. К тому времени, как я заворачиваю в переулок, дом напротив родительского хранит видимую тишину и покой. Гости уже разошлись, и свет не горит в окнах. От волнения мое сердце до сих пор бьется слишком часто и громко. Не слышу даже, как срабатывает механизм подъема ворот перед тем, как я въезжаю во двор. Агеев-старший сидит на крыльце у центрального входа, вяло разглядывая очередную за этот вечер порцию алкоголя в граненом стакане. Уличное освещение работает в половину своей возможности, поэтому царящий полумрак не позволяет вот так сразу разглядеть лица федерального судьи и удостовериться в благополучии его физического состояния. Выбираюсь из машины как можно быстрее, тут же приближаясь к мужчине. Опускаюсь перед ним на корточки, обхватывая его лицо обеими ладонями и долго всматриваюсь в привычные, немного суровые и отстраненные черты лица, на краю сознания замечая, как во взгляде серых глаз вспыхивает недоумение. «Ты... в порядке!» – выдыхаю в облегчении. Ни на лице, ни на всем теле не замечаю никаких повреждений. Немного растерянно отзывается Рома. «Ну да, а что со мной может случиться?» – добавляет заинтересованно. Запоздало вспоминаю, что руки от него так и не убрала. Отшатываюсь немного назад, а после усаживаюсь рядом на последнюю ступеньку, оставив между нами пусть и небольшую, но дистанцию. «Думала, вы с ним подрались», признаюсь нехотя. Уточнять, о ком конкретно речь, помимо самого Агеева, не вижу необходимости. «С чего бы?» — хмыкает мужчина в ответ и через небольшую паузу добавляет, удрученно вздохнув. «Твоя способность верить в меня просто зашкаливает, Жень!» Виновато улыбаюсь, мысленно выстраивая новые теории о том, где бы тогда Артем мог получить ту травму? «Что делала?» – добавляет мужчина, очевидно, желая продолжать диалог. «Прекрасно знаю и сам знает, но все равно отвечаю». «В магазин ездила», – проговариваю, невольно нахмурившись от попутных воспоминаний. «С одной девушкой разговаривала. С трудом подбираю более нейтральное обозначение для Ани Лебедевой, но почти сразу решаю, что лучше уж быть честной. С невестой Артема. Поправляю саму себя. У них свадьба послезавтра». Если я примерно и представляла себе, что реакция Агеева будет не слишком богата на эмоции, то он все равно смог меня удивить. «Ясно», — устало вздыхает муж. «Расценить выказанное я могла бы по-разному, но больше всего напрашивается очевидное. Да твою ж мать! Ты знал?» Разворачиваюсь к нему всем корпусом. «Ты все знал?» Агеев неопределенно пожимает плечами, чем только подтверждает мою догадку. «Собственно, о том и разговор был у нас с твоим ненаглядным», бросает он в полнейшем безразличии. «Подумал, что если уж тебе и узнавать о таком, так точно не от меня, а от него. Жаль, не успелось». Мужчина неприязненно морщится и залпом допивает остатки содержимого своего стакана, после чего берет стоящую у ног наполовину пустую бутылку коньяка и наливает себе еще. «Да без разницы уже», — вздыхаю тяжело. Бесцеремонно отбираю у него из рук стакан и делаю глоток. Спиртное обжигает горло, но зато сердце, наконец, немного успокаивает ритм. На мгновение даже кажется, будто бы мир вокруг становится значительно лучше, а жизнь чуточку легче. Пока не вспоминаю, чем еще была занята этим вечером. И не я одна думаю об этом, потому что с добрую минуту муж разглядывает загнанный во двор рендж-ровер, капот которого довольно заметно деформирован, а бампер разбит. При этом фары до сих пор в рабочем состоянии, хоть и с трещинами. «Что с машиной твоей?» – интересуется он задумчиво, отпивая прямо из горла. «Куда въехала?» «Не сразу решаю сознаться, конкретно перед Ромой. Стыдно». «В машину Рупасова въехала. Намеренно. Разбила ее в хлам», – произношу нерешительно. Смотреть на мужа смелости тоже не хватает. «Как это?» – мрачно отзывается Рома. Переводит взгляд то на меня, то на мой автомобиль, явно силясь уловить произошедшее событие. Но, видимо, понять, что случилось, ему все же не удается. «Рассказывай!» – даже не просьба, безоговорочный приказ. Вот только взгляд серых глаз хранит не властность, вынуждающую подчиняться, а тревогу. За меня. Поэтому и сознаюсь, вопреки тому, что не очень-то и хочется. Он мне дорогу перегородил, а я к тебе ехать собиралась. Думала, тебе плохо. Вот и психанула. Со всей дури въехала в его мустанг, чтобы подвинуть, а тачка с обрыва рухнула в итоге. Произношу, глядя перед собой и в то же время в никуда. Надеюсь, убивать меня за это Рупасов будет быстро и не очень мучительно. Добавляю с горькой усмешкой. Агеев заметно хмурится, но практически сразу же его лицо озаряется лукавой улыбкой, а мужчина притягивает к себе, обнимая за плечи. «Хорошо, что я никогда не злил тебя до такой степени, да, Жень?» Отзывается он добродушно и тяжело вздыхает. «Из-за меня психанула? Серьезно? Ты не перестаешь удивлять!» «Если минуту назад мне было просто стыдно, то теперь я совершенно точно краснею, пусть и не вижу своего лица. Щеки в одно мгновение буквально пылают жаром. Не то чтобы из-за тебя, но... В общем, психанула и все. Оправдываюсь, едва слышно. Вдаваться в подробности собственной истерики, по большей части посвященной другому мужчине, не буду точно». «Хм», — привычно откликается Рома. На некоторое время воцаряется тишина. Мы так и сидим на крыльце. Я позволяю ему обнимать себя, а сама склоняю голову, уложив ему на плечо. Очень хочется сохранить это мимолетное умиротворение в душе, которое сейчас необходимо мне как воздух. За последние 3 дня произошло слишком много всего, и данный покой, пожалуй, лучшее, что только можно теперь пожелать. «Мама твоя звонила. Вспоминаю то, что еще упустила. Они послезавтра утром прилетают. Я обещала их встретить в аэропорту». Так и не смотрю на мужчину, но все равно чувствую, как он заметно напрягается. «Я же сказал ей не приезжать», — выдавливает он сквозь зубы. Невольно улыбаюсь. Редко, когда Агеев позволяет себе вот так в открытую показывать гнев или злость. Для меня такое откровение дорогого стоит. «Да ладно тебе!» – отзываюсь, внимательно вглядываясь ему в лицо. «Заберу сына, останемся дома. Он у нас как крепость, а ты охрану дополнительную поставишь. Все хорошо будет. Вообще не понимаю, зачем тебе было заставлять меня ехать сюда? Можно подумать, первый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда требуется помощь в обеспечении безопасности. Заканчиваю уже в раздумьях. Вот только это нисколько не помогает». «Ты сейчас находишься в этом городе не потому, что я не могу обеспечить тебе и сыну безопасность в нашем доме», — нехотя сознается муж. «Есть кое-что еще, Жень». Он замолкает, явно не собираясь договаривать. Но на этот раз я не позволю ему молчать. «Агеев, не беси. Говори как есть». Мужчина в очередной раз тяжело вздыхает, а затем поднимается на ноги в явном намерении вернуться в дом. Но возразить по этому поводу я не успеваю. «Тут подожди меня, я сейчас вернусь. Все покажу тебе и расскажу. Может, так и правда будет лучше», — натянуто улыбается он. «А то Нина Анатольевна уже спать легла. Да и в любом случае не хотелось бы, чтобы она услышала». Пока муж исполняет свое обещание, я успеваю допить оставшееся в стакане. К тому времени, как он возвращается, Мое сознание окончательно успокаивается и напоминает больше нечто абстрактное и плавающее, чем здравое. Вот, он протягивает довольно объемный пластиковый пакет. Смотри. Мужчина усаживается рядом и терпеливо ждет, пока я доберусь до содержимого. Мне же в срочном порядке нужна еще порция алкоголя, как только моему взору предстают фотографии с мест преступлений и куча сопроводительных документов по ведущемуся следствию дела, которому уже почти 8 лет. Ни черта не понимаю, бормочу едва слышно. К горлу подкатывает тошнота, но я проглатываю еще немного алкоголя, и она временно отступает. Повторно смотреть на распятые и истерзанные тела девушек я больше не рискую. Как же много крови и зверства. В общей сложности на данный момент мы имеем 12 убийств. Серия идентичного почерка. То, что это дело рук одного человека, уже неоспоримо. Сначала их долго избивали, потом насиловали. Ну, а уже после они просто истекали кровью от внутренних повреждений. Терпеливо констатирует действительность Рома. Наша соседка, да и все остальные жертвы. Знаешь, что их связывает? Помимо возрастных данных, внешних параметров, а также обширного территориального признака по месту жительства. Мотаю головой в отрицании. Буквы, напечатанные 12-м шрифтом в документах, плывут перед глазами. Как ни стараюсь вникнуть в суть написанного, мне явно понадобится гораздо больше времени, чем пара минут, чтобы понять хоть часть из того, что держу в руках. Поэтому все, что могу сейчас, лишь перебирать бумаги между пальцами, бегло вглядываясь в строчки. И даже, когда натыкаюсь на имя одной из бывших одноклассниц, все равно не понимаю. Так и застываю, бестолково пялясь на него. Последний раз видела Ольгу Орлову, когда та вместе с Ленкой подвозила меня до вокзала в день, когда я, будучи 17-летней беременной, сбежала из родительского дома и покинула город. Она и сама собиралась уезжать тогда. Да, а я-то думала, что она уехала. «Каждая из них, так или иначе, была знакома с тобой, Жень», озвучивает Агеев выводы, на которые я пока не способна. «Каждая», подчеркивает повтором, «вся эта херь завязана на тебе, дорогая моя жена. И мне пришлось быть очень убедительным перед некоторыми ребятами, чтобы тебя не привязали ко всему этому дерьму, хотя это первое, что необходимо было сделать». Следующие несколько минут мужчина тыкает пальцем в имена и изображения, рассказывая подробно о каждой из тех, кто запечатлен там. Не сразу вспоминаю большинство из списка. С кем-то я и правда общалась раз или два в жизни, со многими вообще была знакома лишь визуально. Сердце вновь начинает биться, как бешеное, а пульс зашкаливает просто запредельно. Мне снова дурно. Пусть я и привыкла к подобным образам и видам чужих трупов, ведь деятельность федерального судьи предполагает и большее. Однако легче воспринимать действительность все равно не становится. «Тот, кто все это сделал, знает тебя», подводит нехитрый итог вышесказанному Агеев. «И ты, скорее всего, тоже знакома с ним. Не обязательно близко. Может, просто виделись пару раз. Все началось, когда ты переехала. Поэтому ты здесь. Там я не смог найти ничего, что помогло бы продвинуться дальше. Да и в моем городе знакомых мужчин у тебя не так много, как здесь. И я все больше склоняюсь к мысли, что географическое местоположение нашего психа – этот город, Жень». Его слова доносятся до меня, как сквозь огромную толщу воды. Сознание все еще отказывается воспринимать информацию, а желудок выворачивает в новом судорожном спазме. Не могу больше сдерживаться. Меня рвет прямо там, где сижу. «Твою ж!» – бормочу, едва ли разборчиво, как только вновь могу говорить. Мужчина терпеливо ждет, когда я разогнусь в прежнее положение, и даже делает вид, что совсем не заметил излияние моего желудка. Единственное, что следует от него. «Тебе нужно попить», – отпускает замечание, будто бы невзначай. Тут же добавляя многозначительно. «Воды», – Он аккуратно собирает фотографии и бумаги, складывая их обратно в пакет и запечатывает, как было. Откладывает в сторону конфиденциальную информацию, с которой мне и близко находиться не положено, а затем вновь поднимается. Через минуту в моих руках с его подачи и правда оказывается большая кружка, наполненная негазированной минералкой. Но на сегодня сюрпризы не заканчиваются. Стоит мне сделать несколько глотков и отставить посуду в сторону, как мужчина снимает пиджак, а после вынимает из кобуры свое табельное оружие. Сплав полимера, несущий смерть, плавно ложится в мои подрагивающие руки. Утром я должен уехать. Постараюсь вернуться как можно скорее. И Костя пока побудет с тобой. Но это... Он кивает в сторону полученного только что дара. Тебе все равно может пригодиться. Отдача чуть больше, чем у того, которым ты обычно пользуешься в стрелковом клубе. Но по большей части все то же самое. Заканчивает, как обыкновенную, ничего особенного не значащую инструкцию. Не думай, стреляй и все. Ничего не отвечаю ему, лишь смотрю на пистолет в своих руках. В голове не остается ни одной мысли. Сплошная пустота. Наверное, просто я слишком устала. «Тебе стоит отдохнуть», — продолжает Агеев. Его ладонь ложится мне на плечо, ненавязчиво подтягивая на себя. «Да, ты прав», — отзываюсь рассеянно. Голова все еще кружится, а меня пошатывает, когда я поднимаюсь по ступенькам крыльца вверх, чтобы зайти в дом. Приходится остановиться на пороге, схватившись за дверную ручку, как единственную из возможных опору. «Жень!» — проговаривает глухо Рома. Приходится обернуться. «То, что ты сказала!» Едва заметно морщится мужчина, будто каждое слово дается ему с великим трудом. «О том, что вернешься вместе с Матвеем домой. Правда? Больше не думаешь о разводе?» Обсуждать сейчас еще и это нет никакого желания. Но раз утром Агеев уезжает, думаю, за все, что он сделал для меня, меньше, что я должна оставаться честной. Вернусь. Временно. То, что с Рупасовым ничего у меня не вышло, не значит, что и у нас с тобой все будет как прежде. И сам знаешь, после такого браки долго не живут. Рома едва заметно ухмыляется, а в серых глазах в одно мгновение поселяется уже привычное мне ледяное равнодушие. «Понял тебя. Хорошо. Спокойной ночи. Иди отдыхай». Киваю ему в ответ и возобновляю шествие в свою спальню. Разговор исчерпан.